Глава 9. Костюмерная. Френ зигзагами неслась по Проливуду, а Вега бежала следом. И чуть не врезалась в фею, когда та резко остановилась перед дверью с надписью «Костюмерная». У двери стояла огромная ведьма-охранница. «Это тут мы с Пегги брали парики во время битвы ведьм?» — спросила Вега, задумчиво постукивая ногой. «Нет, вон там!» Френ махнула через дорогу, по которой как раз проехала ведьма на огромном бутафорском пауке. «Парики и все такое прочее в реквизиторской, а это костюмерная!» «Лиззи Бист!» — внезапно взревела фея. «Камеру!» Тут, волоча за собой тяжелый сундук, к ним подошла Флафанора. «Нам сюда?» Вега заглянула в дневник. «Вроде да». Пункт 6. Кристи Бранц, координатор костюмерной в Проливуде. «Мы с вами находимся у дверей костюмерной», заговорила Френ в камеру. «Это помещение всегда строго охраняется». «А почему?» выкрикнула Флафанора, хитро подмигнув Веге. «Я не знаю, почему костюмерша опять вмешивается в съемку», завопила Френ и продолжила с широченной улыбкой. «Охраняется оно по той простой причине, что внутри находится единственная уцелевшая копия книги «Многоликая Кристи Бранц». Заклинание на любой Бранц». «Никогда такое не слышала», — пробормотала Вега. «Вот именно. Потому что одни ведьмы никогда и не знали об этой книге, а другие про нее забыли очень-очень-очень-очень давно. Так что осталась одна единственная копия, и находится она здесь, в Проливуде, в нашей костюмерной. И мы с вами сейчас ее увидим». «Вам потребуется официальное разрешение на допуск», — строго сказала охранница. «Что за фрукт этот на допуск?» — спросила Френ, недоуменно хлопая глазами. «Пропусти их», — скомандовала продюсер Патриция, пролетавшая мимо на зонтике. «Я просто забыла включить их в список». Френ сердито тряхнула головой. «Нет-нет, Патриция, мы не можем войти без этого на допуска». «Быстро внутрь, Френ!» Три ведьмы с интересом рассматривали огромную книгу, лежащую на изящной подставке посреди комнаты, а Френ, пыхтя и сопя, с трудом переворачивала страницы. Рядом стояла Кристи Бранц. Это была совсем юная ведьмочка с кудрявыми волосами, перевязанными ленточкой. Глядя на нее, никак не верилось, что она могла написать эту ужасно древнюю книгу заклинаний. «Книгу написала моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра». 7 минут спустя. «Пра-пра-бабушка. В нашей семье было очень много разных Кристи Бранц. И вот я сейчас. По традиции, если тебя назвали Кристи Бранц, значит, ты будешь работать в костюмерной и присматривать за книгой». «А если ты не хочешь?» спросила Флафанора. «Костюмер!» взвыла Френ. «Тихо!» «Эта книга называется «Многоликая Кристи Бранц. Заклинание на любой Бранц», продолжала юная Кристи Бранц. «Она позволяет нам экономить на костюмах и пластическом гриме. В Проливуде все актеры перед съемками заходят сюда, и с помощью заклинаний из этой книги я превращаю их в то, что нужно для роли». В углу послышалось «пуф», и ведьмочка-актриса перевоплотилась в огромную кошку с резиновыми перчатками на передних лапах. «Привет, Мурмойка!» — радостно воскликнула Френ. «Мурмойка, что это?» — шепотом спросила Вега у Флафанора. «Есть такая детская передача «Мойка с Мурмойкой». Кошка-мурмойка состязается с детьми, кто быстрее помоет посуду. Когда я была маленькая, и мне нравилось. Сейчас, если подумать, чушь полная». «А я однажды участвовала в мойке с Мурмойкой», — басом сообщила Лиззи Бист. «И выиграла?» — спросила Вега. Лиззи Бист покачала головой, камера затряслась. «Нет, я все перебила и переломала». Тут Мурмойка заметила Лиззи Бист и в ужасе прижалась к полу. Лиззи Бист смущенно поглядела на свои огромные руки и добавила: «В том числе саму Мурмойку». «О, кстати, ведьма, которая играет Мурмойку, следующая в нашем списке», воскликнула Флафанора, заглянув к Веге в дневник. «Довольно!» прошипела Френ. «Лиззи Бист, держи камеру ровно. И вырежи потом мою реплику: Лизибис, держи камеру ровно. Ну что, Вега, в кого бы ты хотела превратиться? Ошарашенно протянула Вега. Чего? Кристи Бранс покажет нам, как работает заклинание. Френ улыбнулась в камеру. Я не знала, что она будет на мне показывать, нервно проговорила Вега. Теперь знаешь, отрезала Френ. Выбирай, в кого превращаться. Да мне ничего не приходит в голову. Ты можешь стать любым феерическим существом из водостока, сообщила Френ и демонстративно поправила свою высокую прическу. Любым! Вега опустилась на стул, подперла щеки руками и задумалась. «Поверить не могу! Она еще думает!» фыркнула Френ, скрестив руки на груди. «В меня, конечно! Ты хочешь превратиться в меня!» «Нет, давайте лучше...» начала Флафанора, но было поздно. Кристи Бранс уже принялась читать заклинание. «Бранс, Бранс, Бранс, Бранс! Бранс, Бранс, Бранс, Бранс! Бранс, Бранс, Бранс, Бранс! Бранс, Бранс, Бранс, Бранс, Бранс!» Буф! Буф! Комната стала увеличиваться. Лиззи Бист, казалось, росла со скоростью 5 футов в секунду. Платье Флафаноры сделалось огромным, а высокая прическа Френ стала не крошечной фейской прической, а как будто полноразмерной, ведьминской. Вега обернулась и случайно увидела себя в зеркале. Она стала крошечной и с высокой прической. Она стала Френ. «Какая она маленькая!» — пророкотала Лиззи Бист, наклонив к Веге свое огромное лицо. «И похоже на Френ!» «Расколдуйте меня! Расколдуйте меня!» Завизжала Вега, покачнулась в воздухе и чуть не рухнула. «К крыльям не так быстро привыкнешь!» Она услышала, как Флафанора прошептала Лиззи Бист. «Снимай, снимай! Состряпаем из этого комедийный спин-офф!» «Эй, я все слышу!» — взвизгнула Вега. «У феи, оказывается, очень тонкий слух. Постойте, выходит, Френ! То есть, когда ты уверяешь, что меня не слышишь, ты просто прикидываешься?» Френ обернулась и посмотрела на Вегу самым невинным видом. «Прошу прощения, я не слышала, что ты сказала!» «А-а-а!» — взвыла Вега. Теперь, когда она стала феей, характер у нее тоже стал фейский. А значит, вывести ее из себя ничего не стоило. Она прямо чувствовала, как в ней бурлит раздражение. «Расколдуйте меня! Сейчас же расколдуйте меня! Я не хочу быть феей!» «Знаешь», — проговорила Френ, усаживаясь на странице книги. «Это несколько обидно, что ты так категорически не хочешь быть феей. Тем более мной!» Тут Вега услышала странное шипение. «О, да это у нее из ушей повалил пар!» «Ой-ой, она сейчас лопнет!» — пробормотала Флафанора и бросилась к книге заклинаний. «Антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс, антибранс!» Пять самых неожиданных фактов о Кристи Бранс. Первый. Кристи Бранс не умеет колдовать, потому что имя Кристи Бранс было проклято 300 лет назад. Так что если тебя зовут Кристи Бранс, колдовать ты сможешь только с помощью книги заклинаний. Второй. Кристи Бранс решила сменить имя, когда узнала, что некая 4-летняя Анна умудрилась взять себе новое имя Флафанора. Однако водосточное бюро имен и фамилий отказалось присвоить ей имя королева Виндифляга Бранс. Третий. Также она пыталась стать Френолимой. Четвертый. И Тяп-ляпой. Пятый. И микроволновкой. Но ни одно из этих имен бюро не сочло приемлемым. Из книги «Многоликая Кристи Бранс. Заклинание на любой Бранс. Костюмы и заклинания. Как перевоплотиться в Вегу, Флафанору и прочих. Тебе понадобится умение говорить Бранс и еще всякие штуки, смотря в кого ты хочешь перевоплотиться. Флафанора. Длинная юбка. Чтобы она была пышнее, надень под нее еще одну юбку. Уникальная шляпа. Не забудь украсить ее на свой вкус. Флафанора всегда так делает, Она любит украшать шляпы бусами, а по торжественным случаям приклеивает белые перышки. Классные туфли, а также колготки, полосатые или в горошек. Темные очки, чтобы к тебе не приставали на улице репортеры из «Шикарной жабы». Браслеты. Флафанора часто надевает несколько самых разных браслетов, в том числе и сделанных своими руками. Вега. Юбка в горошек, полосатые колготки, серебряные подтяжки. Это не обязательно, но в последнее время Вега их просто обожает. Полосатая блузка с длинными рукавами, стильная черная шляпа, слизняк с пышной прической, крутые ботинки. Вега обожает разноцветные шнурки, особенно чтобы в правом ботинке были шнурки одного цвета, а в левом другого. Очень модно. Лиззи Бист. Парик с невероятно длинными волосами, если только у тебя самой волосы не до пола. Классная серая шляпка. Простая серая юбка длиной до щиколотки, но можно использовать любую юбку от школьной формы. Сандалии на плоской подошве. Полосатые колготки. Лиззи Бист любит брошки. Особенно старинные, которые ей дает поносить бабушка. Лиззи Бист всегда рада украсить винтажной брошкой свой свитер. По торжественным случаям можно надеть бархатку на шею. Френ. Крылья, пыльца, высокая пышная прическа, заколки со звездочками, стильные туфли. Мурмойка. Резиновые перчатки, усы, их можно нарисовать, кошачьи ушки, меховые браслеты на руки, комбинезон и черная футболка.